Федор Шаляпин. Годы жизни. 1773-1938. Федор Иванович Шаляпин родился 13 февраля 1873 года в Казани в семье вятского крестьянина Ивана Яковлевича Шаляпина и его жены Евдокии Михайловны в девичестве Прозоровой. Семья Шаляпиных жила очень бедно, так что Федора рано отдали учиться ремеслу. Вначале мальчик осваивал дело сапожника, позже токаря, работал помощником слесаря, переплетчика, переписчика. Получать образование отец пристроил его в городское четырехклассное училище. Уже в детстве у Федора обнаружился прекрасный голос. Он часто подпевал матери при работах в поле. А с 9 лет начал петь в церковном хоре, попутно зарабатывая пением на свадьбах, похоронах и молебнах. В 1883 году Шаляпин в первый раз попадает в театр. Ему удалось достать билет на галерку на русскую свадьбу Сухонина. Этот день изменил всю жизнь юноши. Позднее Шаляпин вспоминал: «И вот я на галерке театра. Вдруг занавес дрогнул, поднялся, и я сразу обомлел очарованный. Передо мной ожила какая-то смутно знакомая мне сказка». После этого мальчик стремился попасть на любой спектакль, если представлялась такая возможность. Он решил, что непременно хочет стать артистом. Правда, отец пытался вернуть сына с небес на землю и отправил его учиться на столяра в Арское училище. Учебу прервало известие о болезни матери. Чтобы ухаживать за ней, Федор вернулся в Казань. Там состоялся профессиональный дебют Федора Ивановича Шаляпина как артиста и певца. Но по-настоящему Шаляпин дебютировал в Уфе 18 декабря 1890 года. Он впервые спел на большой сцене сольную партию, заменив заболевшего солиста театра в опере «Галька» Манюшка. Несмотря на инцидент, Шаляпин сел на сцене мимо стула. Руководство театра оценило талант юного дарования. К жалованию Шаляпина добавили 5 рублей и стали поручать другие серьезные роли. В 91-93 годах молодой певец работал в составе оперных трупп «Дергача» и «Лассаля», странствуя с ними по России. Год он провел в Тифлисе. Именно там Шаляпин начал учиться певческой технике у профессионала, Усатого, который нередко поколачивал ученика тростью за лень, зато взял его на полное содержание и фактически спас от голодной смерти. По его совету Шаляпин решил перебраться в Москву. В Большой театр ему попасть не удалось. Пришлось работать в театральных труппах Петросяна и Панаевского театра. В феврале 95-го Шаляпиным заинтересовалась дирекция Петербургского Мариинского театра после прослушивания, предложившая ему контракт на 3 года. 5 апреля 95-го года он дебютировал на столичной оперной сцене. Но триумфа в Мариинке не получилось. Необычный грим и костюм Мефистофеля, предложенные Шаляпиным, встретили насмешками. Новаторство артиста никто не оценил. В следующем сезоне его практически затерли, и Шаляпин снова начал оглядываться по сторонам в поисках театра, который устраивал бы его. К счастью, летом 96-го его пригласили выступить в сборной труппе певцов на Нижегородской ярмарке. После этого концерта Шаляпин получил приглашение от мецената Саввы Мамонтова, подбиравшего артистов в труппу своего театра, Московской русской частной оперы. Сам артист вспоминал работу в этом театре как важнейший этап в его карьере. Именно Мамонтов, относившийся к Шаляпину с восхищением и любовью, дал полностью раскрыться возможностям певца. «Одним великим художником стало больше», написал о Шаляпине маститый критик Стасов. Ему вторил Горький: «В русском искусстве Шаляпин — эпоха, как Пушкин. Московская публика валом повалила на спектакле русской частной оперы. В городе родилась поговорка: «В Москве есть три царя: царь Пушка, царь Колокол и царь Бас Шаляпин». После появления в репертуаре Шаляпина партии Бориса Годунова, одноименная опера Мусоргского, за певца повели борьбу государственные театры, потерявшие Шаляпина в 96-м. Условия предложили поистине царские, и певец согласился на переход. С 24 сентября 99-го года Федор Иванович состоял солистом одновременно двух императорских театров — Московского Большого и Петербургского Мариинского. С начала 20 века он единогласно считался величайшим оперным певцом мира. В 901-м русскому басу рукоплескали в Милане, в 904-м — в Риме, в 907-м — в Берлине, в 908-м — в Нью-Йорке и Буэнос-Айресе. Своего рода пиком зарубежных успехов Шаляпина стал триумф Бориса Годунова в дягилевских русских сезонах 908 года. Помимо полнокровного, мощного, далеко летящего голоса, Шаляпина было прекрасно слышно в самых отдаленных местах оперных залов. Певец потрясал публику прекрасной драматической игрой, особенно в ролях Бориса Годунова, Мефистофеля, Дон Кихота, Сусанина, Ивана Грозного, Мельника. Шаляпин прекрасно исполнял также народные песни и романсы. Да и вообще он был словно живым воплощением пословицы: «Талантливый человек талантлив во всем». Прекрасно рисовал, создавал отличные скульптуры, писал стихи и прозу, обладал даром дружбы. Теплые отношения связывали Шаляпина практически со всеми знаменитыми людьми искусства начала 20 века. Начало Первой мировой войны застало Шаляпина в Париже. Через Великобританию и Швецию он вернулся в Россию, где создал на собственные средства два госпиталя для раненых. Неоднократно давал благотворительные концерты, но свои благие дела не афишировал. В 916-м он ушел из Большого и Мариинского театров, работал в антрепризе Оксарина и частной опере Зимина. Как говорил сам Шаляпин, менее всего в своей жизни он был политиком, поэтому перемена власти в России его практически не коснулась. Разве что работы прибавилось. Его нагрузили добрым десятком должностей. В апреле 18 года он вернулся в Мариинский театр, а в ноябре того же года постановлением Совета народных комиссаров ему было присвоено уникальное звание первого народного артиста республики. Тем не менее, жить и работать Шаляпину приходилось в очень нелегкой обстановке. Его особняк основательно уплотнили новыми соседями, а в театре хватало новаторов, считавших оперу буржуазным искусством, и отбивать их нападки Шаляпину зачастую приходилось с помощью первых лиц государства. «Я все яснее видел, что никому не нужно то, что я могу делать, что никакого смысла в моей работе нет», — с горечью вспоминал он. В 920-м возобновились зарубежные гастроли артиста. В последний раз на русской сцене он появился в апреле 22-го года. В Петрограде пел партию Бориса Годунова. 29 июня 22 года он уехал на гастроли и в РСФСР больше не вернулся. Причин было немало, и ощущение своей ненужности, и необходимость содержать большую семью. У Шаляпина было 9 детей, а советские гонорары были несопоставимы с европейскими. Международный успех певца оставался стабильным. Он гастролировал по всему миру, от Гавайских островов, Новой Зеландии и Китая до Кубы, Канады и США. С 930-го Шаляпин работал в составе Парижской русской оперы. Кроме того, он много записывался в студии. Сохранилось около 300 его записей. «Люблю граммофонные записи. Меня волнует и творчески возбуждает мысль, что микрофон символизирует собой не какую-то конкретную публику, а миллионы слушателей. признавался мастер. 24 августа 27 года Совет народных комиссаров СССР лишил Шаляпина звания народного артиста. Причем вину певцу поставили благотворительность. В 27-м Федор Иванович попросил своего доброго знакомого, настоятеля собора святого Александра Невского, отца Георгия, осветить недавно купленный в Париже дом. На улице у храма Шаляпина окружила целая толпа оборванных детей, и, узнав, что это дети русских эмигрантов, певец на следующий же день через священника передал им 5000 франков. В апреле 27 года парижская газета «Возрождение» поместила отчет отца Георгия о трате этих средств. А через неделю советская пресса сделала логичный вывод. Шаляпин помогает белогвардейцам. В сентябре 27-го, вскоре после лишения звания народного, его заочно лишили и гражданства СССР. Однако, как ни парадоксально, при этом в конце 20-х предпринимались неоднократные попытки вернуть Шаляпина на родину. Особенно пытались на него повлиять через Горького, с которым певец дружил. Но на уговоры Шаляпин не поддался, хотя и никакого иностранного гражданства не принимал из принципа. С годами здоровье певца начало ухудшаться. Летом 37-го года врачи поставили ему диагноз — эмфизема легких. А зимой 38-го у Шаляпина появились признаки малокровия. 12 апреля 1938 года, на 66-м году жизни, величайший оперный певец скончался в Париже от лейкемии. Его похоронили на кладбище Батиньоль. 29 октября 1984 года по просьбе детей певца Татьяны и Федора прах Шаляпина был перезахоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. Тем не менее, полностью реабилитирован певец на родине был только в начале 90-х. 10 июня 91-го года постановление советского правительства о лишении Шаляпина звания народного артиста было отменено как необоснованно.